Эйла подошла к очагу, перевернула вертела, на которых жарились тушки кроликов, посмотрела на варившуюся в плетеной посудине кашу и, пройдя мимо своего ложа, подошла к той стене, возле которой она развесила травы, коренья и куски, собранные ею коры. Стойки, между которыми висели травы, находились недалеко от очага, что позволило Эйле как следует высушить лекарственное сырье и травы для приготовления настоев. Разумеется, она обошлась бы и без такого количества лекарств и снадобий, тем более, что ей одной нужно было совсем немного. Однако Айза успела приучить ее к сбору лекарственных трав, и Эйла делала это почти автоматически. Рядом со стойками была сложена всякая всячина — веточки, жерди, кора, трава, щепа, шкурки, кости, куски горной породы и галыши, а также корзина с песком, принесенным с берега реки. Близящаяся зима, а вместе с ней бездействие и одиночество нисколько не радовали Эйлу. Зима — пора праздников и долгих бесед. Мужчины проводили большую часть этого времени в разговорах об охоте, женщины нянчили малышей, обменивались слухами и сплетнями. Эйла с Айзой и Убой обычно обсуждали целебные свойства растений, чем она могла занять себя здесь, только работой. И чем сложнее и продолжительнее будет эта работа, тем лучше. Она обвела взглядом собранные ею деревянные колоды. Из них можно вырезать множество чаш самых разных форм и размеров. Сначала заготовка выдалбливается изнутри, потом обтесывается снаружи каменным топором, используемым в качестве тесла, и ножом, затем она тщательно шлифуется камнями и песком. Эйла собиралась изготовить не одну, а несколько чаш. Предстоит поработать со шкурами, из которых можно сделать рукавицы, чулки или вкладки в обувку. С прочих шкурок можно свести шерсть и использовать кожу, нежную и мягкую, как у ребенка, прекрасно впитывающую влагу. Из собранной летом медвежьей травы, листьев и стеблей рогоза, камыша, ивняка, кореньев можно будет сплести множество самых разных корзин и корзинок для готовки, сбора и хранения всевозможных припасов, а также лотки для веяния, подносы и циновки, на которых можно не только сидеть, но и сушить плоды и коренья. Из волокнистых растений, коры и конского волоса можно будет сделать веревки разной толщины. Из камней — светильники. Для этого достаточно выдолбить в них небольшие углубления, наполнить их жиром и скрутить фитили из сухого мха, который сгорает без дыма. Именно для этой цели она и приберегла жир хищных животных, вкус которого вызывал у нее отвращение. Помимо прочего, у нее имелись плоские тазовые кости и лопатки, которые можно было использовать в качестве тарелок и блюд, ковшов и мешалок, пух растений, обычно используемый в качестве трута и набивки. В этом случае к нему можно добавлять птичий пух и шерсть животных. Несколько кремневых галышей и орудия, чтобы обтесать их. В подобных заботах она провела уже не одну зиму. Единственное, чего она действительно не умела делать, так это изготавливать оружие. Работами такого рода занимались только мужчины. Ей хотелось сделать копья, увесистые и одновременно удобные дубинки, прощи. Она подумывала и о боле, хотя знала, что овладеть ею совсем непросто. Кто умел мастерски метать ее, так это Бран. Даже изготовление такого орудия требовало немалого мастерства. Три камня обтесываются до тех пор, пока они не станут круглыми, после чего они обвязываются веревками и ремнями, при этом важное значение имеет соотношение их веса и длина связок. «Станет ли он учить этому Дарка?» — подумала вдруг Эйла. Свет дня уже начал меркнуть, дрова к этому времени почти прогорели. Зерно впитало в себя воду и стало мягким. Часть его Эйла отложила в свою чашку, после чего подбавила в плетеную посудину воды — и стала готовить кашу для Уинни.